Она поправилась. «Ивонне!» — позвал Бернт Хелли и попробовал удержать ее взгляд. «Послушайте теперь меня». Она отвернулась от зятя и попыталась вырвать ладонь из его руки. «Послушайте меня», — повторил он таким тоном, как будто разговаривал со своей упрямой дочерью. «У нас с вами еще много времени на разговоры. Сейчас важно, чтобы полицейские получили ответы на все свои вопросы». Ивонна отказалась от попытки освободить свою руку и лежала теперь неподвижно, обессиленная. Даже волосы, растрепавшиеся по подушке седыми клочками, выглядели безжизненными. «Его зовут Мац Бохус», — внезапно сказала она своим прежним голосом, холодным и равнодушным одновременно. «Родился 13 октября 1978 года. Это все, что я знаю». Ингвар снова приблизился к кровати. «И этот Мац недавно приходил к Фионе», — констатировал он, как будто ему и не нужно было подтверждение Ивонны. Она все равно пробормотала что-то подтверждающее, не глядя на Ингвара. «До Нового года или после?» — спросил он. «Перед самым Рождеством», — прошептала Ивонна. «Он...» Поток слез, казалось, и не собирается останавливаться. Бернт Хелли нашел в ящике ночного столика носовой платок и вложил ей в руку. Ей хватило сил лишь на то, чтобы слегка прикоснуться к уголку глаза. «Я отослала ее тогда из дому», — вдруг сказала она. «Послала Фиону к моей сестре в Докко. Достаточно далеко, чтобы до соседей слухи не дошли». Ингвар вздрогнул, потому что Ивонна рассмеялась. Звук был похож на карканье раненой вороны. Хриплый, пронзительный и безрадостный. «Она родила слишком рано», — продолжила Ивонна. «Меня там не было. Никого не было. Они могли умереть там вдвоем». Она закашлялась. Бернт Хелли приподнял ее за плечи. Когда приступ наконец-то закончился, он осторожно вытер ей рот и уложил обратно. «С мальчиком что-то было не в порядке», — отдышавшись, сказала она. «Но это было уже не наше дело». «А что не в порядке?» — спросил Ингвар. «Он был слишком большой. Вялый, толстый и необыкновенно уродливый». На мгновение Ингвар представил себе Рагнхиль, какой она была, когда ее только-только достали из материнского живота, в слизи, беспомощную, страшненькую. Он поднес руку к рту и откашлялся, прищурился. Однако Ивонны Кнутсен вряд ли заметила его неодобрение. «И что произошло потом?» — почти неслышно спросил Бернт Хелли. «Мы забыли?» — ответила Ивонна. «Мы вынуждены были забыть». Ингвар бесшумно отступил на шаг от кровати. «Мальчика забрали, усыновили. Я, конечно, не знала, кто. Так было лучше. И для него, и для Фионы. У нее впереди была вся жизнь. Для этого только необходимо было забыть». «И вы смогли?» «Вы смогли забыть, Ивонна?» Бернт Хелли отпустил ее руку и сполз на самый край стула, будто готовясь уйти. Его левая нога мелко дрожала. Каблук ботинка стучал по покрытому линолеумом полу. «Я забыла. Фиона забыла. Это было единственное верное решение. Неужели ты не понимаешь, Бернт?» — вскрикнула она. Ее пальцы царапали простыню в том месте, где только что лежала его рука. Он смотрел в сторону криво висящей на стене литографии. Потом откинулся на спинку стула и покачал головой, не отрывая глаз от абстрактного сочетания выцветших кубов и цилиндров. «Ты должен попробовать понять», — просила Ивонна. «Фиона была слишком маленькой, —